Энгельс правильно отметил хронологическую дату — австрийский брак, после которой эта новая самодержавная империя Наполеона стала быстро принимать и все внешние черты стародавних традиционных монархий. Конечно, и новые, и старые тирании одинаково были безнадежно непримиримыми не только с героической и кабинской традицией, но даже с самыми робкими и скромными воспоминаниями о буржуазной республике. Жестокая, вне всяких установленных законных рамок, абсолютно произвольная расправа с якобинцами — одна из самых характерных черт наполеоновского правления. Вопреки воззрениям Наполеона, Фуше, непосредственно после 18-го Брюмера, как сказано выше, полагал, что якобинцы не так опасны в данный момент, как роялисты, желающие восстановления бурбонов. Нужно сказать, что в данном случае Фуше обнаружил большую полицейскую проницательность, чем его господин. Дело в том, что претендент на престол, граф Прованский, его брат Карл, и почти вся верхушка эмиграции, были после Брюмерского переворота убеждены, что сама удача этого переворота, выдворение диктатуры, показывает, что назрел момент для восстановления монархии. А если так, то неужели Франция не предпочтет старую, историческую династию, а подчинится какому-то корсиканскому выходцу? Революция после десятилетних неистовств убита на повал 18-го и 19-го Брюмера. Теперь остается, чтобы та самая рука, которая нанесла директории в ноябре 1799 года во дворце Сен-Клу смертельный удар, а в июне 1800 года разгромила австрийцев при Моренго, посадила бы на французский прародительский престол христианнейшего короля Людовика XVIII, он же временно граф Прованский. Сам ли граф Прованский решился на курьезную выходку еще задолго до Моренго, через 3,5 месяца после Брюмерского переворота, или его брат, крайне экономно наделенный от природы умственными качествами, дал ему совет? Но Людовик обратился из Метавы, где тогда проживал, к первому консулу с письмом, в котором просил Бонапарта восстановить династию бурбонов. А за это Бонапарт пусть требует и для себя, и для друзей каких угодно наград, все получит. И кроме наград еще получит благословение будущих поколений. Бонапарт ничего не ответил. К нему и к жене его Жозефине стали подсылать с новыми поручениями, предложениями, письмами. Летом 1800 года, после Моренго, когда действительно казалось, что воля Бонапарта может сделать с Францией все, что ему заблагорассудится, Людовик снова обратился к нему с той же просьбой. Тогда Бонапарт в первый и последний раз ответил претенденту следующее. «Я получил ваше письмо. Благодарю вас за любезности, которые вы мне говорите. Вы не должны желать своего возвращения во Францию. Вам пришлось бы пройти через 100 000 трупов. Пожертвуйте вашими интересами, покою и счастью Франции. История это вам зачтет». Когда эмиграция удостоверилась, что Бонапарт не из тех, над кем царствует, а из тех, кто сам над другими царствует, когда получен был его прямой отказ, решено было его убить. Почти тогда же эта мысль возникла и в якобинских кругах, но здесь дело кончилось, как уже сказано, удавшейся провокацией Фуше. Зная о готовящемся покушении через своих агентов и точно осведомившись, что оно должно произойти в опере 10 октября 1800 года вечером, Фуше арестовал заговорщиков Серрана, Аррена, Демервиля, Топиналя Брена, когда они вооруженные уже приблизились к ложе первого консула. Утверждали потом, что сам же Фуше и снабдил их оружием. Заговорщики были казнены, а влияние Фуше усилилось. Его провокаторы развивали необычайно энергичную деятельность, стараясь проникнуть всюду, от светских салонов до самых бедных харчевен и трактиров. 3-го Невоза, 24 декабря 1800 года, когда первый консул проезжал вечером, направляясь в оперу, по улице Сен-Никес, близ его кареты раздался страшный взрыв. Карета Бонапарта проехала мимо адской машины всего секунд за 10 до взрыва. Мостовая покрылась трупами,